Иван Сергеевич Тургенев. Муму. В одной из отдаленных улиц Москвы, в сером доме с белыми колоннами, антресолью и покривившимся балконом, жила некогда барыня, вдова, окруженная многочисленную дворней. Сыновья ее служили в Петербурге, дочери вышли замуж, она выезжала редко и уединенно доживала последние годы своей скупой и скучающей старости. День ее, нерадостный и ненастный, давно прошел, но и вечер ее был чернее ночи. Из числа всей ее челяди самым замечательным лицом был дворник Герасим. Мужчина 12 вершков роста, сложенный богатырем и глухонемой от рождения. Барыня взяла его из деревни, где он жил один, в небольшой избушке, отдельно от братьев, и считался едва ли не самым исправным тягловым мужиком. Одаренный необычайной силой, он работал за четверых. Дело спорилось в его руках, и весело было смотреть на него, когда он либо пахал, и, налегая огромными ладонями на саху, казалось, один, без помощи лошаденки, взрезывал упругую грудь земли, либо Петров день так сокрушительно действовал косой, что хоть бы молодой березовый лесок смахивать с корней долой, либо проворно и безостановочно молотил трехоршинным цепом, и как рычаг опускались и поднимались продолговатые и твердые мышцы его плечей. Постоянное безмолвие придавало торжественную важность его неистомной работе. Славный он был мужик. И не будь его несчастья, всякая девка охотно пошла бы за него замуж. Но вот Герасима привезли в Москву, купили ему сапоги, сшили кафтан на лето, на зиму тулуп, дали ему в руки метлу и лопату и определили его дворником. Крепко не полюбилось ему сначала его новое житье. С детства привык он к полевым работам, к деревенскому быту. Отчужденный несчастьем своим от сообщества людей, он вырос немой и могучий, как дерево растет на плодородной земле. Переселенный в город, он не понимал, что с ним такое деется. Скучал и недоумевал, как недоумевает молодой здоровый бык, которого только что взяли с нивы, где сочная трава росла ему по брюхо, взяли, поставили на вагон железной дороги, и вот, обдавая его тучное тело то дымом с искрами, то волнистым паром, мчат его теперь, мчат со стуком и визгом. А куда мчат? Бог весть. Занятия Герасима по новой его должности казались ему шуткой после тяжких крестьянских работ. В полчаса все у него было готово, и он опять то останавливался посреди двора и глядел, разинув рот, на всех проходящих, как бы желая добиться от них решения загадочного своего положения, то вдруг уходил куда-нибудь в уголок и далеко, швырнув метлу и лопату, бросался на землю лицом и целые часы лежал на груди неподвижно, как пойманный зверь. Но ко всему привыкает человек. И Герасим привык, наконец, к городскому житию. Дела у него было немного. Вся обязанность его состояла в том, чтобы двор содержать в чистоте, два раза в день привезти бочку с водой, натаскать и наколоть дров для кухни и дома, да чужих не пускать и по ночам караулить. И, надо сказать, усердно исполнял он свою обязанность. На дворе у него никогда ни щепок не валялось, ни ссору. Застрянет ли в грязную пору где-нибудь с бочкой, отданная под его начальство разбитая кляча водовозка, он только двинет плечом, и не только телегу, самую лошадь спихнет с места. Дрова ли примется он колоть? Топор так и звенит у него, как стекло. и летят во все стороны осколки и поленья. А что насчет чужих? Так после того, как он однажды ночью, поймав двух воров, стукнул их друг о дружку лбами, да так стукнул, что хоть в полицию их потом не води, все в околотке очень стали уважать его. Даже днем проходившие вовсе уже не мошенники, а просто незнакомые люди, при виде грозного дворника отмахивались и кричали на него, как будто он мог слышать их крики. Со всей остальной челядью Герасим находился в отношениях не то чтобы приятельских, они его побаивались, а коротких. Он считал их за своих. Они с ним объяснялись знаками, и он их понимал, в точности исполнял все приказания, но права свои тоже знал. И уже никто не смел садиться на его место в застолице. Вообще Герасим был нрава строгого и серьезного. Любил во всем порядок, даже петухи при нем не смели драться, а то беда. Увидит, тотчас схватит за ноги, повертит раз 10 на воздухе колесом и бросит врозь. На дворе у барни водились тоже гуси. Но гусь, известно, птица важная и рассудительная. Герасим чувствовал к ним уважение. Ходил за ними и кормил их. Он сам смахивал на степенного гусака. Ему отвели над кухней каморку. Он устроил ее себе сам, по своему вкусу. Соорудил в ней кровать из дубовых досок на 4 чурбанах. Истинно богатырскую кровать. 100 пудов можно было положить на нее, не погнулось бы. Под кроватью находился дюжий сундук, в уголку стоял столик такого же крепкого свойства, а возле столика стул на 3 ножках, да такой прочный и приземистый, что сам Герасим, бывало, поднимет его, уронит и ухмыльнется. Каморка запиралась на замок, напоминавшая своим видом калач, только черный. Ключ от этого замка Герасим всегда носил с собой на пояске. Он не любил, чтобы к нему ходили. Так прошел год, по окончании которого с Герасимом случилось небольшое происшествие. Старая барыня, у которой он жил в дворниках, во всем следовала древним обычаям и прислугу держала многочисленную. В доме у ней находились не только прачки, швеи, столяры, портные и портнихи. Был даже один шорник. Он же считался ветеринарным врачом и лекарем для людей. Был домашний лекарь для госпожи. Был, наконец, один башмачник по имени Капитон Климов. Пьяница горький. Климов почитал себя существом обиженным и неоцененным по достоинству, человеком образованным и столичным, которому не в Москве бы жить без дела в каком-то захолустье. И если пил, как он сам выражался, с расстановкой и стуча себя в грудь, то пил уже именно с горя. Вот зашла однажды о нем речь у барыни с ее главным дворецким, Гаврилой, человеком, которому, судя по одним его желтым глазкам и утиному носу, сама судьба, казалось, определила быть начальствующим лицом. Барыня сожалела об испорченной нравственности капитона, которого накануне только что отыскали где-то на улице. «А что Гаврила?» — заговорила вдруг она. «Не женит ли нам его? Как ты думаешь? Может, он остепенится?» «Отчего ж не жениться? Можно-с», — отвечал Гаврила. «И очень даже будет хорошо-с. Да только кто за него пойдет?» «Конечно-с. А, впрочем, как вам будет угодно-с. Все же он, так сказать, на что-нибудь может быть потребен. Из десятка его не выкинешь». «Кажется, ему Татьяна нравится?» Гаврила хотел было что-то возразить, да сжал губы. «Да, пусть посватает Татьяну», — решила барыня с удовольствием, понюхивая табачок. «Слышишь?» «Слушаюсь», — произнес Гаврила и удалился. возвратясь в свою комнату, она находилась во флигеле и была почти вся загромождена кованными сундуками, Гаврила сперва выслал вон свою жену, а потом подсел к окну и задумался. Неожиданное распоряжение барыни его, видимо, озадачило. Наконец он встал и велел кликнуть капитона. Капитон явился. Но прежде чем мы передадим читателям их разговор, считаем не лишним рассказать в немногих словах, кто была эта Татьяна, на которой приходилось капитону жениться, и почему повеление барыни смутило дворецкого. Татьяна, состоявшая, как мы сказали выше, в должности прачки, впрочем, ей, как искусной и ученой прачке, поручалось одно тонкое белье, была женщина лет 28, маленькая, худая, белокурая, с родинками на левой щеке. Родинки на левой щеке почитаются на Руси худой приметой, предвещанием несчастной жизни. С ранней молодости ее держали в черном теле. Работала она за двоих, а ласки никакой никогда не видала. Одевали ее плохо, жалование она получала самое маленькое. Родни у ней все равно что не было. Один какой-то старый ключник, оставленный за негодностью в деревне, доводился ей дядей, да другие дядья у ней в мужиках состояли. Вот и все. Когда-то она слыла красавицей, но красота с нее очень скоро соскочила. Нрава она была весьма смирного, или лучше сказать, запуганного. К самой себе она чувствовала полное равнодушие, других боялась смертельно, думала только о том, как бы работу к сроку кончить, никогда ни с кем не говорила и трепетала при одном имени барыни, хотя та ее почти в глаза не знала. Когда Герасима привезли из деревни, она чуть не обмерла от ужаса при виде его громадной фигуры, всячески старалась не встречаться с ним, даже жмурилась, бывало, когда ей случалось пробегать мимо него, спеша из дома в прачечную. Герасим сперва не обращал на нее особенного внимания, потом стал посмеиваться, когда она ему попадалась, потом и заглядываться на нее начал. Наконец и вовсе глаз с нее не спускал. Полюбилась она ему. Кротким ли выражением лица, робостью ли движений, Бог его знает. Вот однажды пробиралась она по двору, осторожно поднимая на растопыренных пальцах накрахмаленную барынину кофту. Кто-то вдруг сильно схватил ее за локоть, она обернулась и так и вскрикнула. За ней стоял Герасим. Глупо смеясь и ласково мыча, протягивал он ей пряничного петушка с сусальным золотом на хвосте и крыльях. Она было хотела отказаться, но он насильно впихнул его ей прямо в руку, покачал головой, пошел прочь и, обернувшись, еще раз промычал ей что-то очень дружелюбное. С того дня он уж ей не давал покоя. Куда, бывало, она не пойдет, он уж тут как тут. Идет ей навстречу, улыбается, мычит, махает руками, ленту вдруг вытащит из-за пазухи и всучит ей. Метлой перед ней пыль расчистит. Бедная девка просто не знала, как ей быть и что делать. Скоро весь дом узнал о проделках немого дворника. Насмешки, прибауточки, колкие словечки посыпались на Татьяну. Над Герасимом, однако, глумиться не все решались. Он шуток не любил, да ее при нем оставляли в покое. Рада не рада, а попала девка под его покровительство. Как все глухонемые, он очень был догадлив и очень хорошо понимал, когда над ним или над ней смеялись. Однажды за обедом костелянша, начальница Татьяны, принялась ее, как говорится, шпынять. И до того ее довела, что та бедная не знала, куда глаза деть, и чуть не плакала с досады. Герасим вдруг приподнялся, протянул свою огромную ручищу, наложил ее на голову костелянши и с такой угрюмой свирепостью посмотрел ей в лицо, что та так и пригнулась к столу. Все умолкли.

Да, да, да. Начали с того, что на всякий случай для безопасности заперли капитона в чуланчик с водоочистительной машиной и принялись думать крепкую думу. Конечно, легко было прибегнуть к силе, но, боже сохрани, выйдет шум. Барыня обеспокоится, беда, как быть? Думали-думали и выдумали, наконец. Неоднократно было замечено, что Герасим терпеть не мог пьяниц. Сидя за воротами, он всякий раз, бывало, с негодованием отворачивался, когда мимо его неверными шагами и с козырьком фуражки на ухе проходил какой-нибудь нагрузившийся человек. Решили научить Татьяну, чтобы она притворилась хмельной и прошла бы, пошатываясь и покачиваясь, мимо Герасима. Бедная девка долго не соглашалась, но ее уговорили. Притом она сама видела, что иначе она не отделается от своего обожателя. Она пошла. Капитона выпустили из чуланчика. Дело все-таки до него касалось. Герасим сидел на тумбочке у ворот и тыкал лопатой в землю. Из-за всех углов, из-под штор за окнами глядели на него. Хитрость удалась как нельзя лучше. Увидев Татьяну, он сперва по обыкновению с ласковым мычанием закивал головой. Потом вгляделся, уронил лопату, вскочил, подошел к ней, придвинул свое лицо к самому ее лицу. Она от страха еще более зашаталась и закрыла глаза. Он схватил ее за руку, помчал через весь двор и, войдя с нею в комнату, где заседал совет, толкнул ее прямо к капитону. Татьяна так и обмерла. Герасим постоял, поглядел на нее, махнул рукой, усмехнулся и пошел, тяжело ступая, в свою каморку. Целые сутки не выходил он оттуда. Форейтор Антипка сказывал потом, что он сквозь щелку видел, как Герасим, сидя на кровати, приложив к щеке руку, тихо, мерно и только изредка мыча, пел, то есть покачивался, закрывал глаза и встряхивал головой, как ямщики или бурлаки, когда они затягивают свои заунывные песни. Антипке стало жутко, и он отошел от щели. Когда же на другой день Герасим вышел из каморки, в нем особенные перемены нельзя было заметить. Он только стал как будто поугрюмее, а на Татьяну и на капитона не обращал ни малейшего внимания. В тот же вечер они оба с гусями под мышкой отправились к барыне и через неделю женились. В самый день свадьбы Герасим не изменил своего поведения ни в чем, только с реки он приехал без воды. Он как-то на дороге разбил бочку, а на ночь в конюшне он так усердно чистил и тер свою лошадь, что та шаталась, как былинка на ветру, и переваливалась с ноги на ногу под его железными кулаками. Все это происходило весною. Прошел еще год, в течение которого капитон окончательно спился с кругу и, как человек решительно никуда не годный, был отправлен с обозом в дальнюю деревню вместе со своей женой. В день отъезда он сперва очень храбрился и уверял, что куда его ни пошли, хоть туда, где бабы рубахи моют, да вальки на небо кладут, он все не пропадет. Но потом упал духом, стал жаловаться, что его везут к необразованным людям, и так ослабел, наконец, что даже собственную шапку на себя надеть не мог. Какая-то сострадательная душа надвинула ее ему на лоб, поправила козырек и сверху ее прихлопнула. Когда же все было готово, и мужики уже держали вожжи в руках и ждали только слова «С Богом!», Герасим вышел из своей каморки, приблизился к Татьяне и подарил ей на память красный бумажный платок, купленный им для нее же с год тому назад. Татьяна с великим равнодушием, переносившая до того мгновения все превратности своей жизни, тут, однако, не вытерпела, прослезилась и, садясь в телегу, по-христиански три раза поцеловалась с Герасимом. Он хотел проводить ее до заставы и пошел сперва рядом с ее телегой, но вдруг остановился на Крымском Броду, махнул рукой и отправился вдоль реки. Дело было к вечеру. Он шел тихо и глядел на воду. Вдруг ему показалось, что что-то барахтается в тине у самого берега. Он нагнулся и увидел небольшого щенка, белого с черными пятнами, который, несмотря на все свои старания, никак не мог вылезть из воды, бился, скользил и дрожал всем своим мокреньким и худеньким телом. Герасим поглядел на несчастную собачонку, подхватил ее одной рукой, сунул ее к себе в пазуху и пустился большими шагами домой. Он вошел в свою каморку, уложил спасенного щенка на кровати, прикрыл его своим тяжелым армяком, сбегал сперва в конюшню за соломой, потом в кухню за чашечкой молока. Осторожно откинув армяк и разослав солому, поставил он молоко на кровать. Бедной собачонке было всего недели три. Глаза у ней прорезались недавно. Один глаз даже казался немножко больше другого. Она еще не умела пить из чашки и только дрожала и щурилась. Герасим взял ее легонько двумя пальцами за голову и принагнул ее мордочку к молоку. Собачка вдруг начала пить с жадностью, фыркая, трясясь и захлебываясь. Герасим глядел, глядел, да как засмеется вдруг. Всю ночь он возился с ней, укладывал ее, обтирал и заснул, наконец, сам возле нее каким-то радостным и тихим сном. Ни одна мать так не ухаживает за своим ребенком, как ухаживал Герасим за своей питомицей. Собака оказалась сучкой. Первое время она была очень слаба, тщедушна и собой некрасива, но понемногу справилась и выровнялась, а месяцев через восемь, благодаря неусыпным попечениям своего спасителя, превратилась в очень ладную собачку испанской породы с длинными ушами, пушистым хвостом в виде трубы и большими выразительными глазами. Она страстно привязалась к Герасиму и не отставала от него ни на шаг, все ходила за ним, повиливая хвостиком. Он и кличку ей дал. Немые знают, что мычание их обращает на себя внимание других. Он назвал ее Муму. Все люди в доме ее полюбили и тоже кликали Мумуней. Она была чрезвычайно умна, ко всем ласкалась, но любила одного Герасима. Герасим сам ее любил без памяти, и ему было неприятно, когда другие ее гладили. Боялся он, что ли, за нее, ревновал ли он к ней? Бог весть. Она его будила по утрам, дергая его за полу, приводила к нему за повод старую водовозку, с которой жила в большой дружбе, с важностью на лице отправлялась вместе с ним на реку, караулила его метлы и лопаты, никого не подпускала к его каморке. Он нарочно для нее прорезал отверстие в своей двери, и она как будто чувствовала, что только в Герасимовой каморке она была полная хозяйка, и потому, войдя в нее, тотчас с довольным видом скакивала на кровать. Ночью она не спала вовсе, но не лаяла без разбору, как иная глупая дворняжка, которая, сидя на задних лапах и подняв морду и зажмурив глаза, лает просто от скуки, так, на звезды, и обыкновенно три раза сряду. Нет, тонкий голосок Муму никогда не раздавался даром. Либо чужой близко подходил к забору, либо где-нибудь поднимался подозрительный шум или шорох. Словом, она сторожила отлично. Правда, был еще кроме ее на дворе старый пес желтого цвета с бурыми крапинами по имени Волчок. Но того никогда, даже ночью, не спускали с цепи. Да и он сам по дряхлости своей вовсе не требовал свободы. Лежал себе, свернувшись в своей конуре, и лишь изредка издавал сиплый, почти беззвучный лай, который тотчас же прекращал, как будто бы сам, чувствуя всю его бесполезность. В городской дом Муму не ходила. и когда Герасим носил в комнаты дрова, всегда оставалась назади и нетерпеливо его выжидала у крыльца, навострив уши и поворачивая голову то направо, то вдруг налево при малейшем стуке за дверями. Так прошел еще год. Герасим продолжал свои дворнические занятия и очень был доволен своей судьбой, как вдруг произошло одно неожиданное обстоятельство. А именно, в один прекрасный летний день барыня с своими приживалками расхаживала по гостиной. Она была в духе, смеялась и шутила. Приживалки смеялись и шутили тоже, но особенной радости они не чувствовали. В доме не очень-то любили, когда на барыню находил веселый час, потому что, во-первых, она тогда требовала от всех немедленного и полного сочувствия и сердилась, если у кого-нибудь лицо не сияло удовольствием, а во-вторых, эти вспышки у ней продолжались недолго и обыкновенно заменялись мрачным и кислым расположением духа. В тот день она как-то счастливо встала. На картах ей вышло 4 валета, исполнение желаний, она всегда гадала по утрам, и чай ей показался особенно вкусным, за что горничная получила на словах похвалу и деньгами гривенник. Сладкой улыбкой на сморщенных губах гуляла барыня по гостиной и подошла к окну. Перед окном был разбит палисадник, и на самой средней клумбе под розовым кусточком лежала Муму и тщательно грызла кость. Барыня увидала ее. «Боже мой!» — воскликнула она вдруг. «Что это за собака?» Приживалка, к которой обратилась барыня, заметалась, бедненькая, с тем тоскливым беспокойством, которое обыкновенно овладевает подвластным человеком, когда он еще не знает хорошенько, как ему понять восклицание начальника. «Не знаю-с», — пробормотала она. «Кажется, немого». «Боже мой!» — прервала барыня. «Да она премиленькая собачка. Велите ее привести. Давно она у него? Как же я это ее не видала до сих пор. Велите ее привести». Приживалка тотчас порхнула в переднюю. «Человек! Человек!» — закричала она. «Приведите поскорей Муму! Она в палисаднике!» «А ее Муму зовут!» — промолвила барыня. «Очень хорошее имя». «Ах, очень-с!» — возразила приживалка. «Скорей, Степан!» Степан, дюжий парень, состоявший в должности лакея, бросился, сломя голову, в палисадник и хотел было схватить Муму, но та ловко вывернулась из-под его пальцев и, подняв хвост, пустилась во все лопатки к Герасиму, который в то время у кухни выколачивал и вытряхивал бочку, перевертывая ее в руках, как детский барабан. Степан побежал за ней вслед, начал ловить ее у самых ног ее хозяина, но проворная собачка не давалась чужому в руки, прыгала и увертывалась. Герасим смотрел с усмешкой на всю эту возню. Наконец Степан с досадой приподнялся и поспешно растолковал ему знаками, что барыня, мол, требует твою собаку к себе. Герасим немного изумился, однако подозвал Муму, поднял ее с земли и передал Степану. Степан принес ее в гостиную и поставил на паркет. Барыня начала ее ласковым голосом подзывать к себе. Муму, отроду еще не бывавшая в таких великолепных покоях, очень испугалась и бросилась было к двери, но, оттолкнутая услужливым Степаном, задрожала и прижалась к стене. «Муму, Муму, подойди же ко мне, подойди к барыне», — говорила госпожа. «Подойди, глупенькая, не бойся». «Подойди, подойди, Муму, к барыне», — твердили приживалки. «Подойди». Но Муму тоскливо оглядывалась кругом и не трогалась с места. «Принесите ей что-нибудь поесть», — сказала барыня. «Какая она глупая! К барыне не идет! Чего боится?» «Они не привыкли еще», — произнесла робким и умильным голосом одна из приживалок. Степан принес блюдечко с молоком, поставил перед Муму, но Муму даже

сильную грозу. Но грозы не приключилось. Лежа в постели, барыня велела позвать к себе старшую приживалку. «Любовь Любимовна», — начала она тихим и слабым голосом. Она иногда любила прикинуться загнанной и сиротливой страдалицей. Нечего и говорить, что всем людям в доме становилось тогда очень неловко. «Любовь Любимовна, вы видите, каково мое положение? Подите, душа моя, к Гавриле Андреевичу, поговорите с ним. Неужели для него какая-нибудь собачонка дороже спокойствия, самой жизни его барыни? Я бы не желала этому верить», — прибавила она с выражением глубокого чувства. «Подите, душа моя, будьте так добры, подите к Гавриле Андреевичу». Любовь Любимовна отправилась в Гаврилину комнату. Неизвестно, о чем происходил у них разговор, но спустя некоторое время целая толпа людей подвигалась через двор в направлении каморки Герасима. Впереди выступал Гаврила, придерживая рукою картуз, хотя ветру не было. Около него шли лакеи и повара. Из окна глядел дядя Хвост и распоряжался, то есть только так, руками разводил. Позади всех прыгали и кривлялись мальчишки, из которых половина набежала чужих. На узкой лестнице, ведущей к каморке, сидел один караульщик. У двери стояло два других с палками. Стали взбираться по лестнице, заняли ее во всю длину. Гаврила подошел к двери, стукнул в нее кулаком, крикнул: «Отвори!» Послышался сдавленный лай, но ответа не было. «Говорят, отвори!» — повторил он. «Да, Гаврила Андреевич», — заметил снизу Степан, — «ведь он глухой, не слышит». Все рассмеялись. «Как же быть?» — возразил сверху Гаврила. «А у него там дыра в двери», — отвечал Степан. «Так вы палкой-то пошевелите». Гаврила нагнулся. «Он ее армяком каким-то заткнул, дыру-то. А вы армяк пропихните внутрь». Тут опять раздался глухой лай. «Вишь, сама сказывается», — заметили в толпе и опять рассмеялись. Гаврила почесал у себя за ухом. «Нет, брат», — продолжал он наконец, — «армяк-то ты пропихивай сам, коли хочешь. А что ж, извольте». И Степан вскарабкался наверх, взял палку, просунул внутрь армяк и начал болтать в отверстие палкой, приговаривая: «Выходи, выходи». Он еще болтал палкой, как вдруг дверь каморки быстро распахнулась. Вся челядь тотчас кубарем скатилась с лестницы. Гаврила прежде всех. Дядя Хвост запер окно. «Ну!» — кричал Гаврила со двора. «Смотри у меня, смотри!» Герасим неподвижно стоял на пороге. Толпа собралась у подножия лестницы. Герасим глядел на всех этих людишек в немецких кафтанах сверху, слегка оперши руки в бока. В своей красной крестьянской рубашке он казался каким-то великаном перед ними. Гаврила сделал шаг вперед. «Смотри, брат», — промолвил он, — «у меня не озорничай». И он начал ему объяснять знаками, что барыня, мол, непременно требует твоей собаки. «Подавай, мол, ее сейчас, а то беда тебе будет». Герасим посмотрел на него, указал на собаку, сделал знак рукою у своей шеи, как бы затягивая петлю, и с вопросительным лицом взглянул на дворецкого. «Да, да», — возразил тот, кивая головой, — «да, непременно». Герасим опустил глаза, потом вдруг встряхнулся, опять указал на Муму, которая все время стояла возле него, невинно помахивая хвостом и с любопытством поводя ушами, повторил знак удушения над своей шеей и значительно ударил себя в грудь, как бы объявляя, что он сам берет на себя уничтожить Муму. «Да ты обманешь!» замахал ему в ответ Гаврила. Герасим поглядел на него, презрительно усмехнулся, опять ударил себя в грудь и захлопнул дверь. Все молча переглянулись. «Что же это такое значит?» — начал Гаврила. «Он заперся?» «Оставьте его, Гаврила Андреевич», — промолвил Степан. «Он сделает, коли обещал. Уж он такой. Уж коли он обещает, это наверное. Он на это не то, что наш брат. Что правда, то правда. Да». «Да», — повторили все и тряхнули головами. «Это так. Да». Дядя Хвост отворил окно и тоже сказал «Да». «Ну, пожалуй, посмотрим», — возразил Гаврила. «А караул все-таки не снимать. Эй, ты, Ерошка!» — прибавил он, обращаясь к какому-то бледному человеку в желтом нанковом казакине, который считался садовником. «Что тебе делать? Возьми палку, да сиди тут, и чуть что, тотчас ко мне беги!» Ерошка взял палку и сел на последнюю ступеньку лестницы. Толпа разошлась, исключая немногих любопытных и мальчишек, а Гаврила вернулся домой и через Любовь Любимовну велел доложить барыне, что все исполнено, а сам на всякий случай послал форейтера к хожалому. Барыня завязала в носовом платке узелок, налила на него одеколону, понюхала, потерла себе виски, накушалась чаю и, будучи еще под влиянием лавровишневых капель, заснула опять. Спустя час после всей этой тревоги дверь каморки растворилась, и показался Герасим. На нем был праздничный кафтан. Он вел Муму на веревочке. Ерошка посторонился и дал ему пройти. Герасим направился к воротам. Мальчишки, все бывшие на дворе, проводили его глазами молча. Он даже не обернулся. Шапку надел только на улице. Гаврила послал вслед за ним того же Ерошку в качестве наблюдателя. Ерошка увидал издали, что он вошел в трактир вместе с собакой и стал дожидаться его выхода. В трактире знали Герасима и понимали его знаки. Он спросил себе щей с мясом и сел, опершись руками на стол. Муму стояла подле его стула, спокойно поглядывая на него своими умными глазками. Шерсть на ней так и лоснилась. Видно было, что ее недавно вычесали. Принесли Герасиму щей. Он накрошил туда хлеба, мелко изрубил мясо и поставил тарелку на пол. Муму принялась есть с обычной своей вежливостью, едва прикасаясь мордочкой до кушанья. Герасим долго глядел на нее. Две тяжелые слезы выкатились вдруг из его глаз. Одна упала на крутой лобик собачки, другая — во щи. Он заслонил лицо свое рукой. Муму съела полтарелки и отошла, облизываясь. Герасим встал, заплатил за щи и вышел вон, сопровождаемый несколько недоумевающим взглядом полового. Ерошка, увидав Герасима, заскочил за угол и, пропустив его мимо, опять отправился вслед за ним. Герасим шел не торопясь и не спускал Муму с веревочки. Дойдя до угла улицы, он остановился как бы в раздумье и вдруг быстрыми шагами отправился прямо к Крымскому броду. На дороге он зашел на двор дома, к которому пристраивался флигель, и вынес оттуда два кирпича под мышкой. От Крымского брода он повернул по берегу, дошел до одного места, где стояли две лодочки с веслами, привязанными колышком. Он уже заметил их прежде. И вскочил в одну из них вместе с Муму. Хромой старичишка вышел из-за шалаша, поставленного в углу огорода, и закричал на него. Но Герасим только закивал головою и так сильно принялся грести, хотя и против течения реки, что в одно мгновение умчался сажений на 100. Старик постоял, почесал себе спину сперва левой, потом правой рукой и вернулся, хромая, в шалаш. А Герасим все греб да греб. Вот уже Москва осталась назади. Вот уже потянулись по берегам луга, огороды, поля, рощи, показались избы, повеяло деревней. Он бросил весла, приник головой к Муму, которая сидела перед ним на сухой перекладинке. Дно было залито водой. И остался неподвижным, скрестив могучие руки у ней на спине, между тем, как лодку волной помаленьку относила назад к городу. Наконец Герасим выпрямился поспешно, с каким-то болезненным озлоблением на лице, окутал веревкой взятые им кирпичи, приделал петлю, надел ее на шею Муму, поднял ее над рекой, в последний раз посмотрел на нее. Она доверчиво и без страха поглядывала на него и слегка махала хвостиком. Он отвернулся, зажмурился и разжал руки. Герасим ничего не слыхал, ни быстрого визга падающей Муму, ни тяжкого всплеска воды. Для него самый шумный день был безмолвен и беззвучен, как ни одна самая тихая ночь не беззвучна для нас. И когда он снова раскрыл глаза, по-прежнему спешили по реке, как бы гоняясь друг за дружкой, маленькие волны. По-прежнему поплескивали они о бока лодки, и только далеко назади, к берегу, разбегались какие-то широкие круги. Ерошка, как только Герасим скрылся у него из виду, вернулся домой и донес все, что видел. «Ну да», — заметил Степан, — «он ее утопит. Уж можно быть спокойным, коли он что обещал...» В течение дня никто не видал Герасима. Он дома не обедал. Настал вечер. Собрались к ужину все, кроме его. «Экой чудной этот Герасим!» — пропищала толстая прачка. «Можно ли эдак из-за собаки проклажаться? Право!» «Да Герасим был здесь!» — воскликнул вдруг Степан, загребая себе ложкой каши. «Как? Когда?» «Да вот, часа два тому назад. Как же! Я с ним в воротах повстречался. Он уж опять отсюда шел, со двора выходил. Я было хотел спросить его насчет собаки-то, да он, видно, не в духе был. Ну и толкнул меня, должно быть, он так только отстранить меня хотел. Дескать, не приставай. До такого необыкновенного леща мне в становую жилу поднес. Важно так, что ой-ой-ой!» И Степан с невольной усмешкой пожался и потер себе затылок. «Да, — прибавил он, — рука у него благодатная рука, нечего сказать». Все посмеялись над Степаном и после ужина разошлись спать. А между тем в ту самую пору по шоссе усердно и безостановочно шагал какой-то великан с мешком за плечами и с длинной палкой в руках. Это был Герасим. Он спешил без оглядки, спешил домой, к себе в деревню, на родину. Утопив бедную Муму, он прибежал в свою каморку, проворно уложил кое-какие пожитки в старую попону, связал ее узлом, взвалил на плечо, да и был таков. Дорогу он хорошо заметил еще тогда, когда его везли в Москву. Деревня, из которой барыня его взяла, лежала всего в 25 верстах от шоссе. Он шел по нем с какой-то несокрушимой отвагой, с отчаянной и вместе радостной решимостью. Он шел, широко распахнулась его грудь, глаза жадно и прямо устремились вперед. Он торопился, как будто мать-старушка ждала его на родине, как будто она звала его к себе после долгого странствования на чужой стороне, в чужих людях. Только что наступившая летняя ночь была тиха и тепла. С одной стороны, там, где солнце закатилось, край неба еще белел и слабо румянился последним отблеском исчезавшего дня. С другой стороны, уже вздымался синий седой сумрак. Ночь шла оттуда. Перепела сотнями гремели кругом. В запуски перекликивались карастели. Герасим не мог их слышать. Не мог он слышать также чуткого ночного шушуканья деревьев, мимо которых его проносили сильные его ноги, но он чувствовал знакомый запах поспевающей ржи, которым так и веяло с темных полей. Чувствовал, как ветер, летевший к нему навстречу, ветер с родины, ласково ударял в его лицо, играл в его волосах и бороде. Видел перед собой белеющую дорогу, дорогу домой, прямую, как стрела. Видел в небе несчетные звезды, светившие его путь, и как лев выступал сильно и бодро, так что, когда восходящее солнце озарило своими влажно-красными лучами только что расходившегося молодца, между Москвой и им легло уже 35 верст. Через два дня он уже был дома, в своей избенке, к великому изумлению солдатки, которую туда поселили. Помолясь перед образами, тотчас же отправился он к старости. Староста сначала было удивился, но сенокос только что начинался. Герасиму, как отличному работнику, тут же дали косу в руки, и пошел косить он по-старинному. Косить так, что мужиков только пробирало, глядя на его размахи да загребы. А в Москве на другой день после побега Герасима хватились его. Пошли в его каморку, обшарили ее, сказали Гавриле. Тот пришел, посмотрел, пожал плечами и решил, что немой либо бежал, либо утоп вместе с своей глупой собакой. Дали знать полиции, доложили барыне. Барыня разгневалась, расплакалась, велела отыскать его во что бы то ни стало, уверяла, что она никогда не приказывала уничтожать собаку и, наконец, такой дала нагоняй Гавриле, что тот целый день только потряхивал головой да приговаривал: «Ну!» Пока дядя хвост его не урезонил, сказав ему: «Ну!» Наконец пришло известие из деревни о прибытии туда Герасима. Барыня несколько успокоилась. Сперва была отдала приказание немедленно вытребовать его назад в Москву, потом, однако, объявила, что такой неблагодарный человек ей вовсе не нужен. Впрочем, она скоро сама после того умерла, а наследником ее было не до Герасима. Они и остальных-то матушкиных людей распустили по оброку. И живет до сих пор Герасим бобылем в своей одинокой избе, здоров и могуч по-прежнему, и работает за четырех по-прежнему, и по-прежнему важен и степенен. Но соседи заметили, что со времени своего возвращения из Москвы он совсем перестал водиться с женщинами, даже не глядит на них и ни одной собаки у себя не держит. Впрочем, толкуют мужики, его же счастье, что ему не надо бить бабья, а собака, на что ему собака? К нему на двор вора оселом не затащишь. Такова ходит молва о богатырской силе немого.